Я всю Россию прошагал, в шалманах был, в притонах спал, попал братишки в лагеря, а мне плевать. А мне плевать на белый свет, ведь до звонка мне скидки нет, а значит век мне свободы не видать. А мне плевать на белый свет, ведь до звонка мне скидки нет, а значит век мне свободы не видать. Я медвежатник, крупный вор, и срок пришил мне прокурор, на всю катушку размотал, но мне плевать. Меня не купишь за калач, я не какой-нибудь стукач, а значит век мне свободы не видать. Меня не купишь за калач, я не какой-нибудь стукач, а значит век мне свободы не видать. Стоит на стреме часовой, он охраняет мой покой. Он для зэка родная мать, а мне плевать. Закажут гроб, взведут курок, короче жизнь, короче срок. А значит век мне свободы не видать. Закажут гроб, взведут курок, короче жизнь, короче срок. А значит век мне свободы не видать.